Глава 6. Цена информации. Сказать, что ощущал я себя просто чудовищно, не сказать ничего. Не каждый день приходится столь подлым образом избавляться от людей, которые, потенциально, ни в чем не повинны. Оставался шанс, что Егор рано или поздно раскроет информацию относительно каждой из моих жертв, и тогда моя совесть успокоится. Но пока что я с трудом сдерживал дрожь в руках, ощущая до сих пор шнур от зарядного устройства, намотанный на палец. Впечатление было такое, что все на меня смотрят, смотрят и оценивают. «Посмотрите-ка, он придушил того бугая, да еще и в туалете. Фу, как низко!» На самом деле, немногие люди, что сидели в обеденной зале, были погружены в свои дела. Кто-то негромко разговаривал. Пара человек азиатской наружности, на этот раз сняв с головы шапки-ушанки, звенели вилками об ажурные тарелки. Отель продолжал жить, и люди в нем ни о чем не подозревали. Позволив мурашкам сбежать вниз по спине, я передернул плечами и направился в центр зала, намереваясь сесть. Потом, на всякий случай, решил осмотреться и, стоя в середине, бросил взгляд на второй этаж. Там, в полном уединении, сидел Егор. Я посчитал это большой удачей. Не придется идти наверх, к тому же зал – лучшее место для переговоров. После первого успеха он наверняка поделится полезной информацией. Пристроившись сзади официанта, я поднялся на балкон и уселся рядом. «Надеюсь, ты не против моей компании?» – поинтересовался я, оценивая стол. «Пустовато здесь у тебя». Официант как раз ставил рядом с Егором тарелку с тушеным мясом и овощами. «О, будьте добры, то же самое и сок». Обратился я к человеку в переднике. Тот кивнул, развернулся, ловко пронес поднос над моей головой и устремился вниз, оставив нас наедине. «Ты же заплатишь? Денег у меня с собой все равно нет, а морить голодом работника бесчестно». «А ты шустрый, хочу тебе сказать», насадив на трехзубую вилку кусок мяса, произнес мой похититель. Вернее, работодатель. Черт знает, как его правильно было назвать. Великий комбинатор, чтоб его. «Быстро справился. Ну да, отвечая на твой вопрос, я заплачу. Мы не будем спешить». «Нет, я никуда не собирался уходить». Я пожал плечами. «Ты сам понимаешь, что нет ничего более подозрительного, чем поспешный уход. А тут нас ждет небольшой спектакль. Надеюсь, обставляют все это дело здесь не хуже, чем в старом добром британском кино». «Это как, если не секрет?» – ухмыльнулся Егор. «Минут так через 30 кто-нибудь хватится этого несчастного. Мы будем сидеть здесь и наблюдать, как некоторые гости начинают суетиться и искать пропажу. Потом его тело обнаружат, раздастся традиционный женский вопль, обязательно истошный, и кто-нибудь бросится звать полицию. Но почему-то мне кажется, что до этого не дойдет». «И почему ты так решил? Неужто сломанный телефон навел тебя на эти мысли?» «Нет, не он», признался я, решив не строить из себя дурачка. «Ты не удивлен?» «Было бы нелогично предполагать, что качок, который сообщил мне о сломанном телефоне, местная охрана, о которой тебе ничего не известно. К тому же, когда я шел в туалет, телефон был во вполне рабочем состоянии. Мне кажется, что не стоит скрывать тот факт, что я пытался позвонить. Как и ты не скрываешь того, что знаешь об этом. Искренность, она вообще штука хорошая». «Да». Только ответил Егор, замерев с приподнятой рукой. С вилки уже упал обратно в тарелку кусок мяса, и ему пришлось его заново поддевать. «Это было немного неожиданно». «Неожиданно, что я попытаюсь позвонить и позвать на помощь?» «То, что ты справишься за...» Он осторожно сдвинул рукав и посмотрел на часы. «Всего за 40 минут. Вероятно, это своего рода рекорд». «Жаль, что такие никуда не вносят. Но пошутили, и хватит. Мне надо позвонить». «Я помню о своем обещании. И выполню его, но только когда смогу убедиться, что работа сделана. Надо ли спрашивать тебя о наличии следов?» «Не стоит, это же туалет. К тому же там была уборщица. Милая старушка. Наверняка думает, что молодежь не умеет счищать машинное масло с одежды». «Свидетель?» «Нет», — отмахнулся я. «В нужный момент добрая женщина вышла. А я почти 10 минут провел около раковины, очищая свой свитер». «Похоже, ты невероятный везунчик». Егор недовольно сморщился, отложил в сторону вилку и сплюнул в салфетку какую-то зелень. «Кинза! Дрянь редкостная. И почему они кладут ее в каждое блюдо?» Подошел официант с соком. Он поставил кувшин, стакан, быстро наполнил емкость и собрался было уходить. Но я, с легкой усмешкой глядя на Егора, остановил мужчину. «Не могли бы вы не класть в это блюдо кинзу, пожалуйста?» «Да, конечно», – кивнул официант и почти бегом бросился вниз по лестнице. «Пожалуй, ты прав», – смотрел я на озадаченное лицо Егора. «Я везунчик, и чаще всего люди сами подкидывают мне возможности для этого». Тот с недовольным видом смотрел на салфетку с пережеванной кинзой, потом взял зубочистку и задумчиво принялся ковырять в зубах. «Раз уж мне нельзя звонить, расскажи, что это за место такое». «Обычный отель, как сотни других. С чего ты вообще решил, что здесь что-то не так?» «Многое бросается в глаза. Отсутствие камер, обилие подозрительных людей. Не знаю, почему мне так показалось. Один только их вид говорит сам за себя». «Например? Покажи мне хоть одного из людей, кто выглядит подозрительно». С нескрываемым любопытством попросил меня мой собеседник. «Да он хотя бы наши первые встречные здесь гости. Те азиаты в шапках-ушанках, которых мы увидели у гардероба. Они, по-твоему, не подозрительны?» «А почему они вообще должны быть подозрительными?» – нахмурился Егор. «Сейчас 21 век, век туризма и путешествий, открытых границ. Все ездят, куда хотят. И китайцы тоже. Или они японцы?» «Скорее китайцы», – продолжил рассуждать я. «Их всего двое, если не считать дурацких шапок, одеты вполне по-деловому. Держатся вместе, но местные развлечения не заточены под них. К тому же мне еще ни разу не доводилось видеть туристов из Поднебесной в количестве меньше, чем мест в микроавтобусе. Значит, они прибыли сюда по делу». «Интересная догадка. Продолжай». Вилка была тут же отложена в сторону, Егор оперся локтями на стол, снова попирая свои принципы вежливости и культуры, и принялся слушать. «Какие дела могут занимать двух гостей из-за рубежа?» «Бизнес, очевидно». «Допустим. Почему не сделать это в более приличном месте? Там, где есть хороший доступ, где неподалеку есть свои, или, на худой конец, полиция, которая в случае опасности сможет быстро найти обманщиков». «А ты везде видишь все исключительно плохое? Или это профессиональный перекос?» «Здесь», — пропустил я мимо ушей его вопрос, «нет ни одной камеры, за исключением, может быть, несчастной девушки на стойке регистрации. Уж там точно должно быть какое-нибудь записывающее устройство. Мое предположение, что дела их слишком темные, чтобы проводить их в более пристойных, классических местах. Самое невинное, что они здесь могут делать — давать взятку кому-нибудь из власть имущих, чтобы вести дела в стране». Официант принес мое мясо, напомнил, что блюдо без кинзы, и тут же удалился. Зато сервис здесь просто превосходный, и я начал уплетать за обе щеки. «Твои рассуждения в некоторой степени правдивы». Мой собеседник откинулся на спинку стула и посмотрел вниз. «Сюда заходит много интересных личностей». «Они догадываются, что у них есть шанс не выйти отсюда живыми». «Да сегодня это удавалось абсолютно всем. Но мы с тобой сидим и ждем, а результатов твоей деятельности все нет». «Намекаешь на то, что я все же слукавил и отпустил его?» «Теперь настала моя очередь удивляться». «Не намекаю. Всего лишь жду и высказываю предположение». «Дурной пример заразителен», — отозвался я и продолжил есть. «Раз за разом, когда приходилось работать, волей-неволей забываешь о еде. И главная проблема была как раз в том, что если ты один раз не поел, скорее всего, ты не поешь во второй раз. Поэтому мясо с овощами я закидывал в себя с предельной скоростью, которую позволяли приличия». «Ладно, мы все еще ждем, если только ты не спрятал тело так, что его никто не найдет». «Знаешь», — постарался я ответить предельно внятно. На последней кабинке замок стоял в положении «занято». «Вот интересно, долго человек может там находиться?» «Хорошо, хорошо. Возможно, его поиски займут больше времени, чем я думал». «Это же не мешает твоим планам?» «Нет», — с ноткой недовольства ответил Егор. «Ну давай уж вернемся к той парочке, раз уж времени у нас оказалось с избытком». «Давай вернемся», — я отодвинул от себя тарелку и удовлетворенно выдохнул. «Полагаю, что они тоже ждут». «Ты так думаешь?» «Уверен. Мы же с тобой, когда дела закончатся, сразу же покинем это прекрасное место. Они поступят точно так же. Здесь не жарко, слишком много места и нет ощущения безопасности». «Это слишком субъективно», — поморщился Егор. «А зачем бы они ходили в шапках-ушанках?» «Сувенирная продукция». «И отлично греет. Они их сняли только за столом. По другим залам они ходили исключительно в них». «Ладно, Шерлок, Это всего лишь мои догадки, совершенно бездоказательные. Если только ты не знаешь, кто они и почему здесь оказались. А ты действительно хочешь знать? Это ведь ценная информация. Мне казалось, что я заплатил вперед. Нахмурился я и пристально посмотрел на своего собеседника. Да ну, разве? Я-то думал, что это плата совершенно иного рода. Но будем считать, что ты меня уговорил. Егор снова оперся на стол локтями и заговорщически подмигнул. Как мне не нравилось играть с ним в эти шпионские игры, я не мог не подыгрывать каждый раз, когда заводил с ним разговор. Я должен был убедить этого гада, что я целиком и полностью на его стороне. И единственная моя ошибка на данный момент была лишь в том, что я отказывался воспринимать материальную сторону вопроса. Или же наоборот, это было плюсом. Время покажет. Я еще раз вздохнул и продолжил слушать. Чисто теоретически ты должен знать, как устроена вся система, как она работает. На грани закона, разве нет? Я обвел руками заведение. Это же вполне легальный отель, который наверняка иногда принимает заблудших туристов. Но чаще служит местом для столь необычных простому человеку дел, вроде нашего. Умеренная плата за жилье, может быть, даже достаточная для отмывания денег. Насколько близок я к верной догадке? 70% ты угадал. Неплохо. Ты же сам говорил, что мне везет. В нашем деле везучие люди долго держатся, особенно с хорошо подвешенным языком и руками из правильного места. Я налил себе еще сока. Время шло, Артема никто не искал. Пока его не найдут, я не мог рассчитывать на звонок. А мне сейчас как никогда хотелось поговорить с Леной и лично убедиться в том, что все в порядке. Тебя я понимаю. «Как я и говорил раньше, мне доводилось бывать в подобных ситуациях», — говорил Егор, пока я смотрел на него через стеклянное донышко бокала. «Но я хочу, чтобы и ты меня тоже понял. Работа моего друга оплачивалась очень хорошо, и эта потеря очень сильно влияет на всех нас». «Только не говори, что из-за этого ты не можешь платить по кредиту». «Ладно, ладно, я же пошутил», — добавил я после того, как Егор буквально просверлил меня насквозь хмурым взглядом. «Я догадываюсь, что денег было много. Но прежде чем ты еще раз будешь приглашать меня к себе в организацию...» «У нас нет организации как таковой, если что. Все по-дружески». «Я придерживаюсь нескольких иных принципов, если что». «Это я прекрасно понимаю. Не вижу смысла повторять». Оборвал разговор Егор и замолчал. Я отвернулся и принялся смотреть вниз. Зал постепенно наполнялся людьми, гостей было немало. Не хватало какой-то нуарности. Сцены, джазового исполнителя или саксофона, танцовщиц в перьях, стриптизерши на худой конец. В этом месте все было немного недо. Стремительно пересек помещение седовласый мужчина. Он обескураженно ходил мимо столиков. За ним следовали два человека, но очень похожих на телохранителей. Вскоре к ним присоединился третий. Из-за гула не было слышно, о чем они говорят. «Ты тоже видишь?» – спросил я Егора. «Кажется, поиски уже начались». «Эти найдут за 5 минут», – машинально ответил он и принялся с любопытством высматривать положение дел на первом этаже. Седовласый активно жестикулировал, ругался со своей охраной. Один из них упорно показывал на туалет, дверь в которой располагалась как раз под нашим балконом. «Смотри, какие догадливые», – проворчал мой собеседник. Из поля зрения исчезли двое. В центре зала остался мужчина с сединой и один из охранников. Многим внизу, как и нам, было очень любопытно узнать, что происходит, поэтому гости старательно выворачивали шеи, чтобы посмотреть на возвышавшуюся над остальными фигуру. «Все люди одинаковые», — проговорил я. «О чем это ты?» «О человеческой натуре. Видишь, сколько голов сейчас повернуто к старику? Им всем очень важно знать, что происходит. Настолько важно, что они отвлеклись от еды, от собственных разговоров и дел. То, что творится рядом с ними... их совершенно не касается, не принесет им никакой пользы и явно ничему не научит. Но они ради совершенно непонятных целей готовы и дальше смотреть, забывая об остывшей еде». «Ты не прав, Денис. Я бы во многом с тобой согласился, но ты не прав. Они ищут и собирают информацию. Ее можно использовать и продать кому-нибудь. Очень задорого. Представь, что здесь все друг друга знают». «Мне действительно нужно это представить. Или ты пытаешься убедить меня в том, что здесь все невинные овечки?» Я приподнял бровь, но Егор остался непреклонен. «Просто представь, и вот вернутся эти двое, но они вернутся не с чем-то физическим, они вернутся с информацией, полезной информацией». Снизу раздался женский крик, после которого на зал сразу же опустилась тишина. Все как один перестали разговаривать и даже за отдаленными столиками отложили вилки. Седоволосый мужчина направился к двери в туалет. Егор перегнулся через перила и сразу же вернулся на свое место. «Для кого-то полезная информация будет об освободившемся месте, для другого – об исчезновении конкурента или исполнителя, или что-то еще полезное. Зря ты сейчас не смотришь в зал», – обратил он мое внимание на людей. «Что ты видишь?» «Люди смотрят», – проговорил я. «Никто не вернулся к еде. Кто-то встал». «Дальше жди. Сосчитай до 5 или до 10, но не больше. Сейчас ты увидишь». Не успел я мысленно произнести 7, как один из обедающих потянулся за телефоном, набрал номер и начал негромко разговаривать. Следом за ним также сделало еще несколько человек. Кто-то набирал сообщение в мессенджере. «Видишь?» – торжествующе спросил Егор. «Все они начали пользоваться полученной инфой». «Не буду скептиком», – смирился я, «хотя они вполне могут писать и звонить своим друзьям и женам. Но это не важно. Ты тоже воспользовался полученной информацией. Так скажи мне, она тебя устраивает?» «Более чем. Ты прошел мою проверку. Но сразу хочу тебя предупредить, что дальше будет все немного сложнее. Я не зря сказал тебе, что эта цель простая. Впереди еще 2 и очень непростых задачи». «Ты меня решил внезапно напугать?» «Нет, просто предупредить о том, что возможны сложности». «О сложностях поговорим потом. Сейчас мне нужен звонок». «Конечно, я обещал, помню». Егор вытащил смартфон и положил его на столик. «Раз уж такова цена информации, которую ты мне преподнес».